Всего теневых клонов Наруто было около 500. Ли уже поспешно развеял в районе 350. «Признаю, начал было говорить Ли, ты довольно силен, Наруто. Но, прятавшись среди клонов, ты лишь ждешь своего конца», — сказал Ли, активируя свои вторые врата. «Восстанавливаю свою выносливость и продолжая данный бой с новыми силами». Спустя же пару минут, у Наруто осталась лишь парочка клонов, когда Ли был практически свежим, и развеивал очередного его клона. «Я думал, что смогу одолеть его в битве на изнеможение, но, похоже, что я ошибся», — сказал Наруто про себя, но, как только Ли уничтожил очередного клона, который был рядом с оригиналом, то он решился на крайние меры. Создав Расинган, он планировал атаковать того в спину, но, к несчастью, он сумел среагировать на его выпад, и с помощью парочки ударов, он отправил Наруто в нокаут. «И победитель второго боя, Рок Ли», — сказал экзаменатор, спустившийся на арену. «Третий бой», — начал было говорить он, но был остановлен Нанбу, которые появились возле него и стали что-то говорить тому, а именно, то, что зрители хотят побольше зрелищ, и то, что они хотят видеть в следующем бое Гаару, и то, что Саске еще не прибыл на экзамен. «Хорошо, раз одного участника до сих пор нет, то мы объявим групповой бой. В нем будут участвовать Гаара, Канкура, Тен-Тен и Хьюго-Ниджи. Победитель же в этом бою сразится с последним представителем клана Учиха Саске. Ха-ха-ха-ха, мама хочет именно его крови», — прокричал Гаара. «Так тому и быть, я утолю твою жажду этими букашками, только дождись меня, Саске. Мои дела плохи», — подумал про себя Канкура. «Наш план выходит из-под контроля, да и не думаю, что я смогу удержать Гаару от убийств, что его больше раззадорит. Надеюсь, что он не убьет меня в таком порыве. Да и это Хьюго убила Тимари. Я отомщу этим конаховским шавкам. Та девчонка с посохом не кажется особо сильной, начну с нее, пожалуй». Сцена переносит нас на теневого клона Учихи Саске, который активировал свиток Орочимару, и тем самым начал всю заварушку в своей деревне, и после этого молниеносно исчез, оставляя после себя лишь дым. Из его свитка появились около десятка змей, которые начали нападать на жителей, попутно разрушать все на своем пути, но вовремя подоспел Джирая, который с помощью парочки техник обездвижил и уничтожил этих змей, тем самым спасая жителей Конохи. После этого началось массовое наступление шиноби из звука, попутно там были шиноби из ветра, нападая на скрытый лист. Орочимару, который сражался с третьим Хокаге на крыше, и его верные сообщники, которые держали барьер четырех фиолетовых огней. Это прочное и сильное барьерное построение, которое исполняют четверо шиноби. Выстраиваясь в квадрат, пользователи защищены со всех сторон. Стенки барьера созданы из настоящего фиолетового пламени. Сам барьер не позволяет никому ни войти, ни покинуть его границ, пока пользователи остаются невредимы. Тело любого, кто коснется его, будет мгновенно объято пламенем. Кроме того, формацию невозможно уничтожить даже изнутри барьера, поскольку исполняющие могут также создать дополнительные барьеры внутри, защищающие их самих. Освободиться из него также крайне тяжелая задача. Орочимару, так значит, это ты был Казекаге и организовал нападение на деревню и убил практически всех наследников кланов. Как ты посмел тут появиться, после того, как я сжалился над тобой и не убил? — сказал Хирузин своему оппоненту. «Ку-ку, учитель», — самодовольной улыбкой сказал Орочимару. «Как же сильно вы постарели, слышали бы вы себя, и видели бы вас предыдущие Хокаге, каким же жалким стал самый сильный шиноби своей деревни. Орочимару, ты перешел все рамки дозволенного, и теперь я не допущу той ошибки, которую допустил в прошлый раз. Ку-ку, учитель, какой же вы самонадеянный, в вашем-то возрасте, вам уже пора на пенсию», — выкрикнул Орочимару, готовясь отразить внезапную атаку Хирузина, которая последовала в следующее мгновение. Не успев Орочимару договорить, как Хирузин приблизился к своему ученику со спины и, сложив серию печатей, выкрикнул: «Высвобождение земли! Великая грязевая река, ниндзюцу Датона, при использовании которой шиноби складывает печати и создает реку грязи, которая сбивает врага». С помощью этого дзюцу Орочимару начал поспешно скатываться с крыши, но и он не был так прост. Складывая очередную серию печатей, Хирузин выкрикнул: «Высвобождение земли!» Снаряд грязевого дракона, ниндзюцу Датона, при использовании которой Шиноби складывает печати и создает дракона из реки грязи, сделанной после использования техники Датон. Дорью Тайга. Дракон изрыгает из своего рта снаряды грязи. Но и это было не все. С помощью высвобождения огня, огненные снаряды дракона, Катон Ниндзюцу, которые возможно использовать вместе с техникой Датон, Дорьюдан. При использовании этой техники пользователь преобразовывает свою чакру в поток огня, который разделяется на несколько огненных снарядов. Он поспешно соединил эти три техники для поспешной нейтрализации Орочимару, но атака Хирузина провалилась, ведь Орочимару поспешно скрылся под землей с помощью техники сокрытия в поверхности. «И это все, Синси», — сказал Орочимару. «Я думал, что вы способны на большее, но, похоже, вы меня недооцениваете. Неужели вы думаете, что сможете победить меня такими жалкими техниками? Не можешь одолеть меня, поэтому пытаешься задеть меня словами», — выкрикнул тому Хокаге. «Не переживайте так, Сарутоби Синси, такие трудные ученики, как я, вдвойне дороже своему учителю, не так ли?» — произнес Орочимару. После его слов, они побежали друг на друга, складывая очередные печати. Хирузин выкрикнул: «Шурикин Каге Буншин но дзюцу, ниндзюцу», при котором пользователь, после формирования определенных печатей, создает 1000 клонов Шурикина, брошенного в противника. Эта техника сочетает в себе использование оружия ниндзя и ниндзюцу. По сравнению с Каге Буншин, клоны материальных объектов находятся на более высоком уровне. Каждый созданный предмет реален и наносит урон, сравнимый с оригиналом. Из-за огромного количества шурикенов увернуться от них очень сложно. Создавая бесчисленное количество сюрикенов, он отправил их в сторону Орочимару, но тот лишь усмехнулся на потуги своего учителя и произнес: «Кучиёси, Эдатинси, призыв, возрождение в нечистом мире, техника, которая привязывает душу умершего к живому сосуду, чтобы возродить его в том же виде, что и при жизни, для выполнения указаний призывателя». Первоначально техника была разработана Синджу Табирамой, после чего он классифицировал ее как киндзюцу. Орочимару переоткрыл технику десятилетия спустя и во многом улучшил ее, призывая три гроба, в которых находились первый Хокаге Хаширама Синджу, второй Хокаге Табирама Синджу и четвертый Казекаге Раса. «Что вы теперь скажете, Сарутоби Синси? Как вам мой козырь? Что вы теперь будете делать против первого и второго Хокаге, Орочимару? Какое же ты чудовище! Ты, демон! Как ты посмел применить столь гнусную технику? Разве я тебя этому учил? Где твоя воля огня? Ты не тот Орочимару, которого я знал», — сказал Хирузин, а подумал о другом. «Он призвал первого и второго, я не думаю, что смогу их одолеть. Но, также я не уверен, что они находятся на пике своих сил, ибо они ощущаются совсем не так, как при жизни, а значит, что у меня будет шанс на победу. А еще здесь четвертый Казекаге. Ку-ку, учитель, какой же вы все-таки глупец», — сказал Орочимару, и приказывая первому и второму Хокаге напасть на старика. Суитан, Суишиха, высвобождение воды, шокирующая водяная волна, ниндзюцу Суитана Нидайми Хокаге. При этой технике он создает вихревой поток. Впоследствии этот поток взрывается и принимает форму волны, мчащуюся на противника. Пользователь может управлять этой волной движением рук. С помощью данной техники Табирама начинает свою атаку. Макутан Хидзюцу, Джукайкатан, секретное высвобождение древесины, рождение древесного леса, Макутан Ниндзюцу, разработанное Синджу Хаширамой, при которой пользователь в состоянии вызывать рост деревьев на любой поверхности, с легкостью создавая густой лес в любом месте по своему усмотрению. Небольшие растения могут прорасти в лес в одно мгновение. При использовании своей чакры пользователь управляет деревьями и отдельными ветвями как считает нужным, как для нападения, так и для защиты. Кроме того, эта чрезвычайно мощная техника в то же время позволяет захватить оппонента. Благодаря своей огромной жизненной силе, деревья могут пробивать земляные стены, а также мгновенно расширять свои ветви. С помощью данной техники Хаширама начал атаковать бедного Хирузина. Хирузин же, в свою очередь, отразил водную технику своей огненной, попутно использовал технику призыва, и призвав Энму, он приказал ему образовать непробиваемую клетку, чтобы атака Хаширамы его не задела. «Ку-ку», — призвал короля обезьян Энму. «Старик, похоже, ты совсем отчаялся», — сказал Орочимару, доставая свой клинок Кусанаги и готовясь к надвигающей атаке своего учителя. После этого, Хирузин создал двух теневых клонов, которые отправились в сторону Хокаге, а сам же, с помощью своего призыва, создал себе алмазный посох и, совершив молниеносный рывок, оказался за спиной Орочимару. Но, как только он собирался провести свою атаку, то появился золотой песок, который, в свою очередь, не позволил подобраться к Орочимару. «Ку-ку, похоже, вы недооценили четвертого Кадзекаге», — сказал облизнувшийся Орочимару. «Орочимару, я не желаю тебя больше слушать, ты мерзавец, каких только можно поискать, даже, Данзе не такой, как ты. Ты в этом так уверен, Сарутоби-сенси», — выкрикнул Санин. «Что ты имеешь в виду, Орочимару?» — задался вопросом Хирузин. «Я бы тебе ответил, учитель, но ты же сам не хочешь меня слушать. Ну, а теперь умри», — выкрикнул Орочимару, отправляя свой кусаноги в полет. «Ублюдок», — выкрикнул Хирузин, уклоняясь от золотого песка и с огромным трудом отражая атаку Орочимару. Но, как только теневые клоны Хирузина развеялись, он не успел вовремя среагировать и был погружен в гендзюцу Табирамы. Какуангьё-но-дзюцу, техника путешествия в черную тьму, гендзюцу. С его помощью пользователь погружает оппонента в иллюзию, в которой ему кажется, что его окружает темнота. Однако он слышит, чувствует и может нанести пользователю техники вред. Но, после этого, в него влетел клинок Кусанаги, который пронзил Хирузину живот, и медленно входил в него все глубже и глубже, но Инму успел отразить эту атаку, пусть и не полностью, но, хоть и немножко, но он смог помешать Орочимару, приняв удар на себя, но это не особо-то и помогло Хирузину. Хирузин же, из последних сил, создал четыре теневых клона, попутно используя фуиндзюцу, шики фуджин, запечатывающая техника, печать поглощения мертвых демонов, ниндзюцу, разработанная членами клана Узумаки. Впоследствии была использована Индэйми Хокаге Намикази Минато и Сарутоби Хирузином. Эта техника классифицирована как киндзюцу. Тот, кто использует эту технику, отдает душу противника шинигами, при этом жертвуя и своей жизнью. После формирования определенных ручных печатей, за спиной пользователя появляется мистическая гигантская фигура с длинными белыми волосами, в белом кимоно и кинжалом в зубах. При появлении шинигами пользователь автоматически подписывает с ним контракт. После этого шинигами пропускает свою энергию через пользователя, который должен схватить свою цель. Затем пользователь начинает извлекать душу своей жертвы. Если ему не удается этого сделать, он может запечатать часть тела цели. При этом на теле пользователя появляется печать, а сам он вскоре умирает. В случае успешного извлечения души она попадает в желудок шинигами. Также, можно запечатать несколько целей, используя Каге Буншин Нодзюцу. Используя эту технику, можно также запечатать биджу в тело человека. Тем не менее, для этого пользователь должен обладать колоссальным количеством чакры. Тем не менее, такой биджу, как Курама, обладает слишком большим количеством чакры для шинигами. Таким образом, можно запечатать лишь половину его чакры, намереваясь запечатать не только воскрешенных Орочимару, но и его самого. «Что это за чувство, что этот старикан там делает?» – подумал про себя Орочимару. Но после секундного замешательства он вспоминает о том, что ему говорил один парнишка из Конохи, и о том, что с помощью этой техники его учитель собирается запечатать его душу в животе шинигами. «Думаешь, я позволю тебе это сделать, чертов старик», — сказал Орочимару, попутно создавая на своем месте теневого клона, а сам же, в свою очередь, собирается скрыться под землей. И как только он скрылся под землей, то произошло именно то, о чем его предупредил тот паренек, а именно, теневые клоны Хирузина смогли запечатать первого и второго Хокаге, а также четвертого Хокаге, попутно и его самого. По крайней мере, так думал Сарутоби, который стоял на своем последнем издыхании. «Ну вот и все», — подумал про себя Хирузин, — «надеюсь, я смог очистить этот мир от этого демона. Хоть что-то хорошее я совершил в своей жизни, во славу воли огня», — выкрикнул он. «Но, ку-ку, Сарутоби-сенси, а это уже было опасно», — сказал Орочимару, который уже вышел из-под земли и смотрел на своего еле живого сенсея, Орочимару. «Но как?» — это были последние слова Хирузина, прежде чем он провалился в беспамятство. После этих событий Орочимару поспешно выдвинулся в свое убежище, где его должен был ждать его будущий сосуд, Учиха Саске. Попутно, не забыв взять ДНК своего учителя. Глава 76. Пов Саске. И вот, я вместе с Кимимарой и его четверкой звука, спускаюсь по лестнице, для того, чтобы пройти на арену. Джероба крупный и импозантный молодой человек, он выше остальных товарищей по команде. У него были оранжевые глаза и три оранжевых пучка волос на голове, своего рода иракез. Он был одет в тунику без рукавов с символом четверки звука на подоле, наряду с черным, напульсниками, черные брюки длиной которые были чуть ниже колен. Наряду с этим, он носил сандалии и гетры, покрыт бинтами, носит пурпурный пояс веревку вокруг талии и ожерелье, которое состоит из круглых образцов отделенных длинных металлических деталей. Когда он входит на первый уровень режима своей проклятой метки, его тело покрывается треугольными отметками, когда он вступает во второй этап, его тело будет проходит более драматические изменения. Его волосы вырастают до спины и кожа приобретает оранжевый цвет, а также по всему телу, особенно на плечах и лице, возникают бородавки. Он не любил, когда Тая материлась или когда она назвала его толстяком, и вечно жаловался ей на это. Несмотря на это, он во время битвы продолжал постоянно обзывать Чоуджи Акимичи жирным. Сначала Джероба предстал как тихий, но все же немного раздраженный член группы. А в миссии по поиску Саске, он не был показал чрезмерно саркастическим и высокомерным. Как и другие члены группы четверки звука, у него было свое восприятие морали, он критиковал Шикамару за то, что тот бросил на произвол товарища Чоуджи. Джероба все время голодный, он вечно останавливается в сторонке, чтобы перекусить, что приводит к замедлению его команды. Как и остальные из пятерки звука, Джероба постоянно считал своих врагов мусором. Он никогда не жалел оппонентов и не испытывал к ним сострадания. Джероба является самым физически сильным шиноби в четверке звука, но самым слабым в целом. Однако это не мешает ему быть очень опасным и смертоносным противником. Как видно из заявления Шикамару, способности Джероба идут наравне со способностями Джоунина и в некоторых местах даже превосходят их. Это видно, когда четверка звука легко расправилась с четырьмя специальными Джоунинами и Чунинами, которые отправились в погоню за ними. Кабуто также решил, что сила Джероба очень поможет ему на войне и призвал его вместе с прочими членами пятерки звука. Самой отличительной чертой Джероба в битвах была его огромная физическая сила, выходящая далеко за пределы мыслимой силы. Было отмечено, что физическая сила Джероба превосходит силу всех его товарищей. Он способен простым ударом руки крошить землю, создавая огромные трещины, вырывать куски земли, создавая щит или поднимать многотонные комья грязи, которые способны за раз раздавить сотню человек. Особенно мощь Джероба проявляется в его стиле архат, когда он бьет противника коленом, ладонью или плечом. Несколько ударов способны убить противника или сломать ему кости. Мощь его ударов вырастает в несколько раз при переходе на первый уровень печати, а при переходе на второй, растет еще больше. Это видно, когда он одной рукой поднял гигантского Чоуджи и отбросил в сторону. Стиль Джероба основывается на стихии земли, которым он прекрасно владеет. Он объединяет стиль земли со своей физической силой, вырывая комья грязи, круша земляной покров или ставя защитные стены. Некоторые техники он также объединяет и со своей способностью поглощать чакру, так он создает каменный купол, через стены которого Джероба поглощает чакру того, кто находится внутри, или же призывает каменного голема, который тоже способен высасывать чакру противника и, кроме того, способен регенерировать и имеет огромную физическую силу, так он голыми руками отбросил Кибу и Акамару, которые использовали одну из самых сильных своих техник. Помимо стихии земли, Джероба, как и говорилось ранее, способен поглощать чужую чакру. Он может ею удовлетворить чувство голода вместо еды, хотя ему всегда ее мало. В бою против Чоуджи он поглощал его чакру путем техник стихии земли, но на войне он показал, что способен высасывать чакру и через простой физический контакт. Когда Джероба сильно голоден, он может поглощать чакру до тех пор, пока шиноби, у которого Джероба ее заимствует, не высохнет до костей. В качестве одного из наиболее мощных и влиятельных бойцов Отагакури, Джероба был награжден проклятой печатью. Распространяясь по телу Джероба, она представляет собой полосы из соединенных треугольников, увеличивая его силу. При переходе на второй уровень тело Джероба меняется, его волосы отрастают, тело становится красным и покрывается волдырями. Вторая ступень дает Джероба силу, в 10 раз превосходящую обычную. Помимо этого, злость, которая исходит из него, также увеличивает силу. Это видно, когда Джероба легко отбросил Чоуджи ударом пальца ноги, Несмотря на то, что тот был в форме бабочки, Кидомару, темнокожий шиноби, с торчащими волосами по плечи, которые он собирал в хвост, и черными глазами. Он был вторым самым высоким членом своей команды и обычно показан с самоуверенной ухмылкой на лице. У Кидомару также уникальное строение тела, так как он обладает шестью руками и глазом на лбу, который обычно закрыт и спрятан под его черным протектором Атагакури. Одежда Кидомару состояла из черной рубашки без рукавов, светлой туники поверх нее с символом четверки звука на кайме и черных облегающих шорт. Также он носил нарукавники на всех руках, стандартные черные сандалии шиноби, повязки на ногах и пурпурный пояс с бантом сзади на талии. Кидомару обычно видел сражения не более, чем игрой и вел себя расслабленно в каждом из них. Они приносили ему удовольствие, поэтому он наслаждался битвами с сильными соперниками, считая, что более слабые не стоят ни его времени, ни усилий. Речь Кидомару также отражала это, что видно во время сражения с Ниджихьюгой, которого он назвал второстепенным персонажем, и все время подбирал игровые фразы, такие как уровень и сложность. Как и все члены четверки звука, Кидомару очень высокомерно относился к своим противникам. Он также показал черты садиста, чересчур заигрываясь с противником, потому что ему нравилось наблюдать за борьбой оппонента, и иногда раздражался смехом, делая свои атаки все более безжалостными. Из-за этого, он постоянно затормаживал свою команду своими растянутыми сражениями с оппонентом, который его заинтересовал, и его товарищи по команде отмечали, что когда Кидомару слишком увлекается, он быстро активирует второй уровень проклятой печати, пусть и зная, что ее нельзя использовать безрассудно. Этот недостаток и самоуверенность Кидомару привели к тому, что он недооценил Ниджи, чрезмерно нацеливаясь на его слепое пятно и не думая о том, что последний может принять контрмеры, которые в конце концов и привели к его собственной гибели. Орочимару отметил, что Кидомару был умнейшим из четверки звука, на что указывает его ожесточенный стиль боя и стремительные боевые стратегии. Кидомару всегда был превосходным тактическим аналитиком, способным быстро и продуктивно определить слабое место противника. Он не упускал ни малейшего противоречия и не совершал ни одного лишнего движения, совершенствуя следующую волну исходя из того, что он узнал ранее. Во время сражения с Ниджихьюгой, Кидомару смог использовать все, что он узнал своими атаками, чтобы раскрыть способности Бейкугана и обнаружить его скрытое слепое пятно, а затем соответствующим образом перестроить свою стратегию, намереваясь извлечь наибольшую выгоду из добытой информации. Под крылом Орочимару, Кидомару получил знания о многих техниках и ниндзя Конохи, поскольку смог узнать Какаши Хатаке и слышал о мягком кулаке клана Хьюга от своего господина. Несмотря на свое предпочтение сражаться на расстоянии, Кидомару был компетентен в области тайцзюцу, что видно во время столкновения с Саске. В аниме, он показал хорошие навыки тайцзюцу против Ниджи, мастера в стиле мягкого кулака. Шикамару утверждал, что его уровень соответствует как минимум Джоунину. Более того, способности Кидомару были достаточно хороши, раз уж Кабуто посчитал нужным воскресить его. У Кидомару уникальное строение тела. Он обладает двумя дополнительными парами рук, поэтому в сумме у него 8 конечностей, что сближает его с образом паука еще больше. Они позволяют ему добавлять дополнительную силу и разнообразие в его атаке, держать множество орудий одновременно заниматься несколькими задачами и формировать различные ручные печати сразу. Он также мог использовать множество рук для натяжения тетивы своего лука до невероятного напряжения, резко увеличивая пробивную мощь стрелы. Ко всему прочему, Кидомару обладал третьим глазом на лбу, который обычно скрывает его протектор. Во время серьезных боев он раскрывал этот глаз. Благодаря третьему глазу в разы возрастает его восприятие и точность, поэтому он может поражать жизненно важные точки противника своими стрелами на большом расстоянии. Зрение третьего глаза было достаточно острым, чтобы определить, что стрела отклонилась от намеченной цели на 15 см, даже если между ней и Кидомару расстояние составляло не менее 50 метров. Как и остальные члены четверки звука, Кидомару носил проклятую печать, которая увеличивает его физические возможности и способности в области ниндзюцу. При активации один уровня, по его телу распространяются витые, сплетенные узоры. На два уровня джуина его кожа становится темно-красной, его зрачки окрашиваются в желтый, а склера темнеет, заостряются зубы, удлиняются ногти на руках и отрастают длинные седые волосы. Кроме этого, у Кидомару вырастают рога на лбу, плечах и локтях и расширяется рот, позволяя ему создавать более утонченное оружие. Наконец, глаз на лбу, закрытый и спрятанный под протектором, раскрывается и, по-видимому, одаряет его большей точностью в его атаках и, возможно, способностью видеть чакру. Кидомару обладал способностью создавать сети из паутины, оснащая свою слюну или под чакрой. Он может использовать сети, дабы связать, захватить или обнаруживать врагов. Эти нити были чрезвычайно липкими, но в то же время прочными и эластичными, поскольку его чакра постоянно протекала сквозь паутину, нити из нее было невозможно разрезать обычным оружием, таким как куной. Тем не менее, мягкий кулак может разорвать их, ведь этот боевой стиль основан на использовании чакры пользователя для того, чтобы бить по определенным точкам. Также он мог создавать золотую жидкость, которая превращается в блокирующий чакру металл при контакте с воздухом. Прожевывая жидкость из паутины внутри своего рта, он был способен сделать ее более твердой и подобной резине, позволяя ему создавать различные виды оружия. Этот прочный материал мог также выделяться и через потовые железы и обращаться в доспехи, покрывающие тело, которые были способны защитить Кидомару от физических атак, металлического оружия и даже от основанных на чакре атак, таких как мягкий кулак. Наконец, он мог формировать из нее смертельно опасные лук и стрелы, которые могут валить деревья при выстреле. Снова подтверждая свое родство с пауками, Кидомару был способен призвать Кьёдэйгума, гигантского паука, который мог порождать бесчисленное множество более мелких паучков для использования паучьего дождя, создающего паутину такой же прочности, что и сам Кидомару. Он также мог заставить Кьёдэйгума обрушиться на врага сверху для помощи в битве. Кимимара характеризовали его бледная кожа, ярко-зеленые глаза, мужские черты лица, две алые точки на лбу и алые отметины под глазами, которыми обладали все члены его клана и белые волосы до плеч, которые он носил разделенными посредине головы напополам, с отличным зигзагообразным пробором волос, по две отдельные стороны своего лица. В детстве волосы Кимимара длиннее, притом они завязаны в свободный конский хвост возле середины его спины, хотя этот первоначальный стиль был очень похож на более поздний. Под крылом Орочимару Кимимара носил особую версию традиционных одежд ниндзята, состоящую из свободно облегающей рубашки цвета лаванды с длинными рукавами и молнией, черных штанов, обрезанных примерно до середины икр, обыкновенных сандалий шиноби и подобного канату пояса, завязанного в перевернутый бант, вокруг талии. Он также носил два красных, трубкообразных украшения для волос, которые отделяли два локона его серебристо-белых волос. Кимимара не одевал протектора Тагакури, несмотря на чрезвычайную лояльность Орочимару. Его проклятая печать земли расположена на основании его горла и представляет из себя круговой узор из трех изогнутых линий. В отличие от остальной части своего клана, Кимимара никогда не питал особого интереса к сражениям и убийствам и видел свои способности только в качестве средства быть полезным для других. Кимимара был очень спокойным и сдержанным человеком, который готов всецело посвятить себя любой миссии, данной ему. Как ребенок, он был еще более мягок, несмотря на врожденный талант в битвах и уникальные способности, которые сделали его сильнейшим представителем клана, что видно, когда он не хотел причинять боль тем, к которым не имел никакого отношения, а также по его любви к цветам. Его мягкость подкрепляется тем фактом, каким понимающим и добрым он был по отношению к Джуга, будучи одним из тех немногих людей, которые были способны сдерживать последнего от потери контроля над собой. После встречи с Орочимару Кимимара проявил большую преданность ему, граничащую с религиозным фанатизмом или почитанием его как отеческой фигуры. Он видел кажущуюся доброту Орочимару причиной собственного существования, под предлогом, что служение Орочимару любым доступным ему способом является единственным назначением, которое он сам имел. Хотя отношения Кимимара и Орочимару были подобны тем, что у Хаку с Забузой, единственным отличием было то, что Орочимару в конце концов потерял интерес к Кимимара, когда тот стал бесполезен для него. Тем не менее, найдя новый способ подтвердить свое существование, Кимимара настолько сильно посвятил себя Орочимару, что повел свое тело в битву одной лишь силой воли и оказался крайне опасным противником для таких шиноби, как Наруто Узумаки, Рокли и Гаара. Гаара сравнил глаза Кимимара с теми, что у Саски Учихи. Это были глаза того, кто всего лишь стремился доказать смысл своего существования, и не более того. Даже будучи воскрешенным Кабуто, Кимимара сохранил свою преданность Орочимару и сам пожелал исполнять приказы Кабуто. Гаара отмечал, что Кимимара был опрометчив и питал крайнее отвращение к слабым соперникам, отбросам, как он сам выражался. В результате он готов убивать любого, кого считал отбросом, независимо от того, друг это или враг, что едва не имело места в случае с Тэюи за провал задания ее команды доставить Саске вовремя. Несмотря на словесное неуважение противников и слишком значительную недооценку их способностей, Кимимара отличается от четырех своих товарищей в трех аспектах. Во-первых, он обладал чувством чести в бою, что видно, когда он останавливается, чтобы дать или принять свое лекарство, хотя не подозревая о том, что на самом деле это был алкоголь, который в дальнейшем усилит боевые способности Ли. Во-вторых, он не совершал ошибок, которые тормозили бы прогресс с миссии, и счел опоздание своей команды недопустимым, хотя Орочимару был уверен, что они явятся вовремя. В-третьих, он практически не показывал каких-либо эмоций, кроме удивления, не считая моментов, связанных с его собственными идеалами. Это продемонстрировано, когда оскорбление Гаары и его веры в Орочимару заставили его впасть в ярость перед смертью, или же когда он с грустью понял, что потерял всяческую пользу для Орочимару навсегда. Будучи редким обладателем улучшенного генома своего клана, Шикацумику, Кимимара наводил страх на весь клан своими способностями, поэтому глава клана все время держал его запертым в клетке в то время, когда он не был нужен для битв. Клан Кагуя полностью вырезали во время их атаки на Киригакуре, совершенной, по-видимому, без какой-либо причины, кроме разве что желания убивать и показывать свою кровожадность. Недооценив оборону противника, все они были убиты до единого, последним выжившим оказался Кимимара. Скитаясь в округе, Кимимара в конце концов встретил Орочимару и присоединился к нему как один из самых верных его ниндзя. Во время службы Орочимару Кимимара, наконец, нашел цель в своей жизни, так как стремился обеспечить будущее для желания и амбиций своего мастера. Хотя Орочимару взял его под свое крыло лишь в качестве одного из будущих сосудов для себя, Кимимара не возражал против подобной судьбы, ведь для него это означало также помощь своему мастеру. Вскоре после этого Кимимара встретился с Джуга, безумцем, внутри которого Кимимара почувствовал родственную душу. Дружба Кимимара и Джуга привела к тому, что в результате первый получил проклятую печать, которую Орочимару создал благодаря исследованиям над вторым. Его в свою очередь уговорил участвовать в экспериментах Кимимара в надежде, что это поможет его состоянию. С новообретенной силой Кимимара победил всех членов четверки звука в одиночку, чтобы стать ее новым лидером и превратить в пятерку. Тем не менее, еще перед появлением в сюжете Кимимара заболел неизвестной болезнью, которая уничтожила всю его оставшуюся ценность для Орочимару. Кабуто Якуши пытался лечить Кимимара, однако безрезультатно, в связи с его уникальной структурой тела и нехваткой медицинской информации о его клане. Кимимара остался прикованным к постели, чтобы продлить свою неустойчивую жизнь, не в силах участвовать в событиях сокрушения Конохи, что, по словам Кабуто, было одним из главных факторов их поражения и отступления. В аниме было показано, что Кимимара выступал в качестве герольда для кланов Шиноби в стране звука, таких как клан Фуума, с целью заставить их поклясться в верности Орочимару. Также оказалось, что Кимимара участвовал во многих схемах своего мастера. По-видимому, он нес ответственность за убийство Шиноби Кусагакури, чтобы Орочимару мог внедриться под личиной Шиари. Примерно в это время он начал кашлять кровью, но решил игнорировать это. Тем не менее, во время участия в убийстве четвертого Казекаге и его телохранителей, после которого Орочимару и четверка звука должны были выдать их из себя, болезнь Кимимара проявляется в полной мере. Его отсылают обратно в Атагакуре, где Кабуто размещает его под интенсивным медицинским наблюдением, чтобы поддерживать в нем жизнь как можно дольше. Услышав, что его пошатнувшееся здоровье вызвало потерю всякой пользы для Орочимару, Кимимара начал тихо плакать из-за того, что утратил свою цель существования. Согласно мнению Орочимару и Кабуто, Кимимара выступал сильнейшим членом клана Кагуя, чьи боевые навыки далеко превосходили всю четверку звука. Он был единственным человеком до Саске, который мог контролировать Джуга, не прилагая к этому больших усилий. Даже на грани смерти силы Кимимара было достаточно, чтобы перепугать обычно высокомерную Тэюю и сражаться против Наруто, Ли и Гаары, фактически так и не проиграв ни одному из них. После возвращения из мертвых, Он не дал ни одной возможности запечатать себя и успел убить многих противников, пока Итачи Учиха не заставил самого Кабуто отменить нечестивое воскрешение. Способности Кимимара происходят от его улучшенного генома, Шикацумику, который позволяет владельцу манипулировать собственной структурой костей, чтобы использовать ее для сражений. В частности, он позволял Кимимара управлять клетками своих остеобластов и остеокластов, которые ответственны за построение или разрушение костной ткани. Судя по его костям, которые так и не сломались даже после его смерти, те требуют использования чакры лишь при манипуляции ими. Эта способность давала ему абсолютный контроль над концентрацией кальция внутри костей, даруя возможность управлять их плотностью или же пластичностью. Кимимара также отмечал, что его кости прочнее закаленной стали. Кимимара использовал свою способность, чтобы применять свои кости в качестве боевого оружия, и мог задействовать их в форме атак тайдзюцу, которые он называл танцами, чтобы обрести разнообразные способности, равно как и практически несокрушимую защиту, будучи в состоянии выдержать раздавливание или же погребение в сжатом песке на 200 метров под землей, большую часть импульса от оснащенного чакрой меча, и разрезать регулярные сюрикены. Он также может вырастить целый лес из гигантских костяных клинков и даже слиться с одним из них, чтобы вылезти из-под земли, что позволяло провести внезапную смертоносную атаку. Орочимару отмечал, что это была воистину абсолютная способность тайдзюцу, которая заслуживала особого внимания и послужила главной причиной, почему Орочимару избрал Кимимара в качестве своего будущего сосуда. Тем не менее, с другой стороны, пользователь возможностей Шикацумику, такой как Кимимара, имеет совершенно другую структуру тела, чем обычные люди, ведь Кабуто Якуши заявлял, что информация о его теле была слишком мало, чтобы организовать какое-либо лечение его смертельной болезни. Способности Кимимара предрасположили его для сражения в ближнем бою, и он демонстрировал потрясающие навыки тайдзюцу, сочетаемые с равно впечатляющей скоростью, ловкостью и проворством. Он был способен одолеть несколько сотен усиленных девятихвостым теневых клонов Наруто без особого труда, в то же время не позволяя им ранить себя. Кимимара комбинировал Шикацумику и умение тайдзюцу, чтобы создавать множество смертельных танцев. Ли, специалист по тайдзюцу, отмечал, что Кимимара не делал ни одного лишнего движения и что был настоящим мастером тайдзюцу. Он также обладал невероятной силой, выбравшись из пропитанного чакрой песка Гаары, что обычно крайне трудно, если не невозможно, из-за его плотности. Кимимара также обладал очень сильной решимостью и выносливостью, что можно видеть, когда его тело уже не могло сдвинуться физически, однако ему удалось заставить себя двигаться благодаря чистой силе воли, и в битве он все равно оказался смертельным противником. Он также сохранил высокий уровень выносливости, сражаясь по очереди с Наруто, Роком Ли и Гаарой, так и не рухнув. Как и другие близкие последователи Орочимару, Кимимара получил от него проклятую печать, которая дарует ему огромную силу. Он обладал проклятой печатью земли, которая, как упоминалось, равна по мощи проклятой печати неба, а обе печати считались сильнейшими среди тех, что использовал Орочимару. Его мастерство проклятой печати даже впечатлило Джуга, источник проклятых печатей, при этом последний отмечал, что Кимимара был достаточно искусен во владении им, чтобы использовать частичную трансформацию. При активации один уровня, она распространялась по его телу в виде искривленных или же параллельных линий. На два уровня печати внешность Кимимара становилась похожей на динозавра, с темно-серой кожей, темной склерой глаз, желтыми зрачками, заостренными зубами, шестью массивными костями, торчащими из спины, длинным хвостом с костяными шипами и двумя черными отметинами над и под каждым глазом. Боевой стиль Кимимара заметно меняется после активации два уровня. Он теряет в скорости, однако физическая сила увеличивалась до такой степени, что он смог проломиться сквозь песчаную защиту Гаары одним броском, а кожа стала толще и тверже, поэтому даже песок Гаары не мог ее пробить. Печать также увеличила его регенеративные способности, что видно, когда ранения, полученные ранее, мгновенно исцелялись, как только сила печати высвобождалась. Также, когда я смотрел аниме, то часто задавался вопросом, кто же сильнее, Какаши из первого сезона или Кимимара. Ведь если брать то, что они показали в первом сезоне и все их возможности, то, по моему скромному мнению, то Кимимара будет сильнее, если он не будет ограничен болезнью, как в аниме. Какаши же, наоборот, не показал ничего столь выдающего в первом сезоне, кроме показа Шарингана, первых врат Иракири. Даже не использовал гендзюцу Шарингана. Хотя, как я помню, во втором сезоне он использовал гендзюцу на двух анбушников Данза. И вот, дойдя до арены, где меня ждал Кимимора, меня окликнул один знакомый голос. «Саски-кун», — начал говорить Орочимару. «Прошу тебя, не использовать свое гендзюцу для победы над оппонентов, ибо, я не хочу смотреть на то, что ты в мгновение ока погрузишь в иллюзию и одолеешь. Также, не используй свои клинки. Хм, может мне вообще не использовать шаринган?» Огрызнулся я на него. «Ку-ку, Саски-кун, какой же ты все-таки забавный. Надеюсь, что ты сможешь одолеть своего противника, несмотря на небольшие ограничения. В награду же, можешь попросить пару техник, которыми я сам владею». «Хорошо», — холодно ответил я. «Этот гад хочет устроить мне небольшую проверку», — подумал я про себя. «Будет весьма серьезный бой, ведь я буду биться без клинков, что облегчили бы мне этот бой, и без гендзюцу, хотя он сказал, что я не могу использовать гендзюцу для победы, но не говорил, что я не могу использовать его для обмана и отвлечения соперника». Глава 77. Финал первого акта. И вот, мы с Кимимора стоит друг напротив друга, как тот резко покрывается своими костями, и из его пальцев начинают вылезать маленькие костяные снаряды, которыми он собирался меня обстрелять. Как только он покрылся своими костями, я тут же активировал свой шаринган, попутно начал отслеживать его движение, ибо нельзя было действовать опрометчиво. Уклонившись от его пуль, я собирался проверить, насколько его кости устойчивы к высоким температурам. Сложив печати, я подготовил технику огня отшельника Феникса, запустив тем самым залп из маленьких огненных шаров своего противника. Тот поспешно уклонился от них, но один снаряд все же пропустил, но видимого результата это мне не дало, а лишь раззадорило моего противника. После моего выпада он попытался сократить расстояние между нами и использовал свой танец Ивы. Тайдзюцу Кимимора, основанная на его кекке гинкай шикацумьяку и первой из пяти танцев. При помощи этой техники он создает острые кости из различных частей своего тела, например из плечей, локтей и коленок, которые пронзают противника при контакте с ним. Эта техника считается очень полезной для сражения в ближнем бою. Столкнувшись с ним в тайдзюцу, было огромной ошибкой. Я смог уклониться лишь от парочки его выпадов, благодаря своему шарингану, но парочку царапин я все же получил. И это все, на что способен последний из клана Учиха? Самодовольно спросил меня Кимимора. «Ты еще и половины не видел, умник», — пафосно ответил я ему. «Посмотрим, чей кекки гинкай лучше», — прокричал он, намереваясь вновь произвести атаку. «Хмм», — холодно ответил я, готовясь отразить его выпад, смотря ему в глаза. Уклоняясь от его ударов, я смог создать гендзюцу, которое скопировал у того шиноби из тумана, но слегка модифицировал его под себя. Это гендзюцу, создающие жуткие черные иллюзии ниндзя, которые появляются один за другим от деревьев и скал, а затем загоняют противника в угол. Их движения медлительны, но будучи атакованными они размножаются, таким образом они появляются как призраки, населяющие туман. Кунаи являются добавлением к этой технике, бросая их, чтобы соответствовать движениям иллюзий, может заставить им казаться реальными. По мере того, как клоны продолжают быстро размножаться, жертва в конце концов будет измотана. Поскольку это всего лишь гендзюцу, черные фигуры не могут нанести никакого реального вреда своим целям. Однако, если пользователи, прячась поблизости, координируют свои атаки с атаками фигур, например, тайно бросая кунаи по той же траектории, цели могут не осознавать, что кунаи реальны, и, следовательно, не будут знать, что нужно уклоняться, пока не станет слишком поздно. Даже если цели могут избежать урона, длительное воздействие такой тактики неизбежно изнуряет их, что позволяет легко прикончить их. И как только Кимимора подумал, что я открылся для его удара, он пребывал в шоке от того, что после его удара я не только не потерял руку, но и начал размножаться на несколько копий. «Гендзюцу, значит», — самодовольно сказал Кимимора. «Попробуй найти меня», — парировал я ему. После моих слов он начал беспорядочно уничтожать мои копии, попутно пытаясь найти меня, но я был под землей, выжидая подходящего момента. И, как Только он наступил, я сразу выпустил в него великий огненный шар, который приближался к нему из-за спины. Получив небольшой ожог, Кимимара ухмыльнулся, смотря в ту сторону, откуда прилетела моя техника, и, собиравшись туда направиться, он не ожидал моей внезапной атаки, ведь я настоящий вылез из-под земли и сразу же затерялся среди клонов и ждал подходящего момента, пока мой теневой клон отвлечет его внимание. Скостовав чидари, я мгновенно приблизился к своему врагу и поразил того прямиком в сердце, но этого было недостаточно. Как только он получил от меня сквозную рану, он, сплевывая огромные сгустки крови, сказал: «И это все». Лицо его мгновенно переменилось, и вот уже Кимимара покрылся проклятой печатью первого уровня, и тотчас отбросил меня в полет. Рана на его теле начала затягиваться, и его чакра начала расти в мощи. «Видимо, и мне пора стать серьезнее», — подумал я, и активировал первые внутренние врата. После моих слов мы вновь столкнулись с ним в Тайбзюцу, где мы бились рука об руку, парируя удары друг друга, но эта падла все продолжала и продолжала наносить мне колотые раны, и мое тело уже покрывало приличное количество царапин. Все-таки его кетки гинка — это не шутки. Пропустив его очередную атаку, я начал готовиться к своему очередному плану. Как только он нанес мне удар, он начал приближаться ко мне, словно не замечая того, что происходит у него за спиной. Как только я пронзил его чидари, то я успел создать еще одного теневого клона, который ждал от меня условного сигнала, чтобы нанести удар. И после того, как от меня последовал сигнал, мой клон тут же пронзил Кимимара огненным мечом небесной тюрьмы. Когда я просматривал восьмой фильм Наруто, то мне очень сильно понравилась данная техника. При помощи этой техники я формирую чакру в руках и преобразовываю ее в огонь. После этого она принимает форму меча, которым могу атаковать Кимимара с ближней дистанции. Поразив его своим пламенным мечом, он начал сильно вопить, но ему не следовало отвлекаться, ведь с другой стороны, я атаковал того Расинганом, отправляя того в полет. Как только он полетел в стену, в него полетел великий огненный шар, который собирался его уничтожить, но не тут-то было. Похоже, Кимимара пришел в ярость, иначе это никак не объяснить, почему он вошел во вторую стадию проклятой печати. С помощью этого он смог танкануть эту технику, не получив видимого урона, но я думаю, что моя атака Расинганом прошла на ура. Танец Климатиса. Лоза, Тайбзюцу Кимимара, основанная на его кетке гинкой Шикацумьяку и первая часть его четвертого из пяти танцев. При помощи этой техники он вытягивает свой позвоночник, который Кимимара может использовать как плеть. Затем позвоночник обвивает противника, тем самым делая его неподвижным. Используя данную технику, он развеивает моего клона, попутно направляя свой позвоночник в мою сторону. «Черт», — подумал я про себя, — «как же не вовремя заныли мои раны. Ладно, выбора у меня особо нет». Активировав вторые внутренние врата, я полностью исцелил свои раны и восстановил свою чакру, собираясь продолжить этот бой с нуля. Видя это, Кимимара грозно огрызнулся и применил танец Климатиса. Цветок, Тайдзюцу Кимимара, основанная на его кетке гинкой Шикацумьяку и вторая часть его четвертого из пяти танцев. После того, как он ловит противника с помощью первой части, он создает на своей руке большой копьеобразный костяной цветок, которым он пронзает противника. Так как Кимимара использует для этой атаки свою сильнейшую кость, она очень сильна и практически непреодолима. «Как вы думаете, Орочимару сама?» — начал было говорить тому Кабуто. «Кимимара сможет одолеть Саскикуна?» «Конечно, конечно, Кабуто. Иначе быть не может», — воодушевленно произнес Орочимару. «Саскикун очень талантливый шиноби. Его гены, его ум, он несомненно должен победить. Тем более, если бы я не ограничивал Саскикуна, то он бы смог гораздо раньше победить Кимимара, но так было бы неинтересно. Что и следовало ожидать от вас, господин Орочимару. Вы смогли все продумать, до мельчайших мелочей. Но как он сможет преодолеть вторую стадию проклятой печати?» — задал вопрос Кабуто. «Ку-ку, Кабуто, какой же ты все-таки нетерпеливый», — сказал тому Орочимару. «Посмотри, ты сам все увидишь. Активируя третьи врата, я поднимаю лимит нервной системы, чтобы информация протекала быстрее. Ускоряя себя с помощью молнии, я создаю парочку теневых клонов, попутно пытаясь поймать того в гендзюцу, ибо прямого столкновения я не переживу, учитывая всю ту мощь, которая исходит от него. Развеивая моих клонов, я использовал высвобождение огня, технику укрытия в пепле, попутно скрываясь в нем. Как только я укрылся под землей и почувствовал то, что он залез в это облако пепла, то мой теневой клон использовал технику горящего облака пепла, попутно сжигая его и себя. После этого я развел того на очередную уловку, заставляя того отвлечь все свое внимание на своего теневого клона, попутно применяя свою новую технику, Чидори Хаби. Чидори, принявшая форму змей, пролезла под землю и вырвалась под ногами Кимимора, ударяя того и парализуя того. Это было моим последним шансом. Активируя четвертые врата, которые находятся в легких, поднимают лимит потребления кислорода и телесные способности, увеличивают скорость и мощь пользователя. Это может привести к разрыву мышечной ткани в процессе их использования, но я постараюсь закончить все одной атакой. Создавая в своей руке Расинган, я начал вливать в эту технику все больше и больше своей чакры, образовывая Одама Расинган. Если этой техникой не смогу пробить его внутренности, то уже не знаю, чем смогу. Молниеносно я разрываю дистанцию между нами, и как только я приблизился к нему, то пронзил его своим Одама Расинганом в живот, обрекая того на мучительную смерть. После этого я свалился на землю, ибо я очень сильно вымотался, и после погрузился в сон. «Ку-ку, я же тебе говорил», — Кабуто начал говорить своему подчиненному, Орочимару. «Все прошло, как вы и спланировали, Орочимару сама, я восхищаюсь вами», — начал поливать комплиментами того Кабуто. «А теперь отнеси мой будущий сосуд в лазарет и подлатай его, Кабуто», — сказал Орочимару. «А у меня будет одно неотложное дело». «Так точно, Орочимару сама», — выкрикнул Кабуто, «и оказываю Саске первую помощь». Пов Орочимару захватил тело того генина из Канахи, который рассказал мне ту информацию, благодаря которой я выжил, то я собирался того воскресить с помощью своей любимой техники, так как я уверен, что он обладает весьма ценными знаниями. Как жаль, что я его убил. Спустя час проб и ошибок, я пришел в глубочайший шок, ведь как такое возможно, я с таким не сталкивался. Почему я не мог совершить свой призыв? Это из-за особенности этого мальчика, или что? Подумал про себя Орочимару. «Хмм, попробую воскресить его напарников, может, они что-то дознают, сука!» — прокричал я. «Эти бездари ничего не знают. Как я мог допустить такое? Почему мне так хотелось убить именно его? Что же на меня тогда нашло?» После того, как началась атака на скрытый лист, то парочка джонинов Канахи попыталась взять оставшуюся семейку песка в плен, но поначалу у них это даже и вышло, но как только они оторвались на достаточно большое расстояние, то Гаара с помощью своей силы смог мгновенно прикончить этих джонинов. Наруто же, наряду с Хинате и ребятами, отбивались от шиноби песка и звука, но как только прибыли такие шиноби, как Гай и Какаши, эта огромная потасовка между ними и закончилась. Деревня скрытого листа смогла отразить атаку скрытого звука и песка с помощью подоспевшего Джирайи, Какаши, Гая и других квалифицированных шиноби. Гаара же, вместе с Канкура, поспешно отступили, направляясь в сторону своей деревни, но там их уже ждал Данза, вместе со своим отрядом Корня. Теперь-то уже никто не мог помешать ему запечатать Однохвостого в себя, подумал про себя Данза. Еще тогда, на втором этапе экзамена на Чунина, он хотел запечатать Биджу, что был заточен в Гааре, в себя, но тогда этого делать было нельзя. Но теперь, хотя изначально он хотел запечатать в себя Девятихвостого, но он не хотел привлекать особого внимания к этому пареньку, пока что. Да, и после того, как в Канаху заявился этот Джирайя, то мой план пошел бы по одному месту. Как хорошо, что появился этот неуравновешенный Джинчурики, который, к тому же, объединился с Орочимару, тем самым развязал войну против Канахи. Как же это все удачно вышло. Теперь у Канахи будут два джинчурики, а это значит, что мой будущий план будет воплощаться в жизнь. Этот Биджу, как-никак, наиболее сильно подходит мне. Как хвостатый зверь Шукаку обладает большим количеством чакры и может создавать шар хвостатого зверя. Наиболее примечательной способностью Шукаку является управление песком, который он использует как эффективное оружие и щит. Поскольку все его тело полностью состоит из песка, Тануки может игнорировать большую часть повреждений, которые в остальных случаях могли бы быть критическими, что и было продемонстрировано, когда одна из его рук была отрублена Гамабунтой, однако Тануки все еще мог продолжать сражение. Девиз Шукаку «Абсолютная защита» – не просто громкие слова. Песок Шукаку достаточно прочен, чтобы с необычайной легкостью заблокировать усиленный синдзюцу клинок Сусанаа. Шукаку способен выполнять техники фуу-индзюцу с помощью маркировок проклятой печати по всему его телу, дарованной ему от природы, которые формируют магнитное поле для связывания своей цели. Одна из его техник, печать пустынного многоступенчатого императорского погребения, достаточно сильна, чтобы временно сдержать и выстоять против мощнейших техник уровня Сусанаа. Шукаку может использовать природные преобразования стихии ветра и стихии земли. Он может молниеносно выстрелить ветряными пулями достаточной мощи, что способны сравнять с землей весь лес. Подобным образом Тануки может комбинировать свою природу ветра с песком Гаары с целью выполнения залпа высокоскоростных песчаных пуль. Шукаку также одновременно совмещает элементы земли и ветра для использования стихии магнетизма. «Фу, Таруне, Юкина, приготовьтесь!» — выкрикнул Данза. «Хай, Данза сама!» — хором ответили они, и создали вокруг этого места один очень занятный барьер. Встретившись взглядом с этим красноволосым парнишкой, я погрузил его в гендзюцу, попутно проникая ему в подсознание. «Ха-ха», — посмеивался я про себя. «Мой план работает как часы», — сказал я это и начал смотреть на своего хвостатого зверя. «Ты еще кто такой, паршивый человечишка?» Самодовольно, громким басом спросил его Шукаку. «Как ты посмел проникнуть в это место? И что ты сделал с этим пареньком?» Засыпал меня вопросами этот Биджу. «Выпусти меня, жалкий человечишка, тогда я одарю тебя всей своей силой», — сказал Шукаку. А подумал о том, как же сильно, он его разорвет на части, когда выберется отсюда. «Меня зовут Данза, и я твой будущий хозяин, так что покорись мне, безмозглое существо, отныне, ты мой раб». Сказав это, Данза погрузил того в иллюзию Катамацуками, изменяя все его мысли и память, чтобы он был его послушной марионеткой. «Каковы будут ваши приказы, мой господин?» — проговорил Шукаку, после промывки мозгов. «Моим первым указанием будет то, чтобы ты разрушил свою печать и выбрался наружу, чтобы я смог запечатать в себя. Но, до этого, ты мне расскажешь о том, что тебе известно, и то, какими способностями ты обладаешь. Как прикажете, Данза сама», — сказал Шукаку, и начал рассказывать ему обо всем, что знал. Прошло минут 15 после этого, и он, как и следовало от послушного зверя, в мгновение ока вырвался из печати Гаары, пока тот пребывал во сне, и показался во всей своей красе. С помощью своего отряда, Данза смог безопасно для себя запечатать однохвостого в себя, попутно обрабатывая всю полученную информацию. «Вот эта сила, я чувствую, что становлюсь гораздо сильнее», — подумал про себя Данза. «Данза сама», — начали беспокоиться о нем его подопечные. «С вами все в порядке?» — хором спросили они. «Да», — холодно ответил он. «Данза сама, что будем делать с тем оставшимся шиноби?» — спросил один из его подопечных. «Хэмэм», — недолго думая, Данза сказал, — «отпустите его, только вначале я поставлю на нем еще парочку печатей, для надежности». После этого он поспешно отпустил Канкура, но не подумайте, что он поступил так по доброте душевной. На него у него были свои планы, как и на одну свою подопечную, по имени Юкина Юкинашита. «А тебе я даю особое задание. Тебе нужно будет проникнуть в логово Орочимару, поспешно завладеть его доверием, а также доверием и любовным интересом Учихи Саске». «Хай, Данза сама», — сказала она, и поспешно скрылась в шуншине. Используя технику телесного мерцания, ниндзя может двигаться быстро на большие расстояния на почти непрослеживаемой скорости. Для наблюдаемого кажется, как будто пользователь телепортировался. Это достигается за счет использования чакры, которая временно облегчает тело и двигается на огромной скорости. Количество требуемой чакры зависит от общего расстояния и высоты между пользователем и пунктом назначения. Дым иногда используется, чтобы замаскировать движение пользователя. Другие элементы или вещества могут быть использованы вместо дыма, чтобы отвлечь противника. В Конохе, тем временем, были выборы нового Хокаге, которым стал Джирая. Но прошло все не так уж и гладко. Его первым указом было местонахождение Цунади и немедленное ее возвращение, ведь в деревне было полно раненых. К тому же, Хината, которая внезапно упала в обморок и погрузилась в глубокий сон, или же точнее, в кому. Проснувшись, я первым делом открыл свои глаза и обнаружил себя в какой-то комнате, в которой не было практически ничего, кроме одного зеркала и футона. И вот, смотря же в зеркало, я увидел себя в отражении, то, каким человеком я стал. Я прошел через этот трудный, тернистый путь, но и он не был моим концом, а был лишь одним большим началом. Каким же человеком я стану здесь? Задался вопросом Саске. Изменю ли я своим принципам, пойду ли по тропе крови и одиночества, как это было в каноне? Или же, я сам начну творить этот чертов канон? Но одно я мог точно знать уже наверняка. Моя жизнь уже не будет прежней, и то, через что я прошел, было лишь одним небольшим началом того, что ожидает меня в будущем. Так что не время тут раскисать, а пора заняться тренировками. Подумал я про себя и направился прямиком к полигону.